не ковер-самолет, уносящий вас прочь от реальности. Наверное, в духовном плане я в тот день подрос на целый фут. Доктор фон Галлер. Вполне вероятно. Как вам все же повезло. Не каждый встречает своего Паджеттера. Он очень важное дополнение к вашему списку действующих лиц. Я... Что-то я не очень понимаю. Я же рассказываю историю своей жизни, я не выдумываю. Доктор фон Галлер. Да, конечно. Но даже в истории есть действующие лица. А в истории жизни, вроде вашей, непременно есть несколько человек, которых было бы глупо называть стандартными типами, хотя они фигурируют почти во всех биографиях. Правда, можно сказать иначе. Помните маленькое стихотворение Ибсена, которое я читала вам в одной из наших первых встреч? Я довольно смутно. Что-то насчет суда над собой. Доктор фон Галлер. Нет-нет, суд потом. А сейчас послушайте внимательно. Жить — это снова и снова, в сердце с троллями бой. Писать — это суд суровый, суд над самим собой. Я. Но я же постоянно пишу. Все, о чем я вам говорю, основывается на проверенных и перепроверенных записях. Я старался максимально следовать ясному стилю Рамзи, переворошил кучу старья, о котором не рассказывал ни одной живой душе. Разве это не суд над самим собой? Доктор фон Галлер, ничуть. Все это ваша история борьбы с троллями. Я. Еще одна из ваших изощренных метафор? Доктор фон Галлер, ну, если вам так нравится. К метафорам я прибегаю, дабы избавить вас от профессионального жаргона. А теперь подумайте, с какими фигурами мы сталкивались в процессе исследования вашей жизни? С вашей тенью? Тут все было просто. И я думаю, мы с ней еще непременно столкнемся. С другом. Сначала эту роль играл Феликс, и, возможно, вы признаете Нопвуда вашим очень особым другом, хотя я знаю, вы все еще злы на него. С анимой. Вообще раздолье. Тут, конечно, и ваша мать, и Каролина, и Нетти, являющие собой разные аспекты женственности. И, наконец, Джуди. В последнее время анима была у вас несколько в загоне, по крайней мере, в своих положительных качествах. Думаю, мы и вашу мачеху должны причислить к этому ряду, хотя она не дружественная фигура. Возможно, потом мы сочтем, что этот черт не так страшен, как вы его малюете. Наконец, появились обнадеживающие свидетельства того, что ваша анима идет на поправку. Об этом говорит ваш сон. Давайте назовем его романтически. «Девушка и мантикора», в котором вы уверенно опознали меня. Последовательность просто идеальная. На разных этапах наших бесед я играла все эти роли. Я делала это по необходимости. Ведь подобный анализ не та эмоция, которую будешь вспоминать в состоянии душевного покоя. Фигуры эти можно звать по-разному, хоть комедийной труппой души. Но такой подход был бы поверхностным и недооценивал бы те жестокие удары, которые кое-кто из них нанес вам. В моей профессии мы называем их архетипами, то есть они воплощают шаблоны поведения, к которым человек, кажется, демонстрирует предрасположенность. Эти шаблоны повторяются бесчетное число раз, но никогда в точности. А вы только что рассказывали мне об одном из самых-самых сильных архетипов. Его можно назвать волхв, или чародей, или гуру, как угодно. Он оказывает мощное формирующее влияние на развитие личности. Мне представляется, что Паджеттер — это идеальный волхв, слепой гений, который принимает вас в ученики. Но он появился только что. Это довольно необычно, хотя и не слишком. Я предполагала, что он появится раньше. Какое-то время Нопвуд казался мне волхвом. Но нам еще предстоит выяснить, сохранились ли следы его влияния. Но вот другой человек, возможный отец, тот, кого вы называете старой уховерткой, от него я ждала гораздо большего. Вы ничего не утаили? Я? Нет. И тем не менее, чем-то он всегда притягивал мое воображение. Я уже говорил, что он был не без странностей, но, кажется, так ничего толком и не добился. Он написал несколько книг, и отец говорил, что некоторые из них хорошо продавались, но книги были очень странные, о природе и необходимости веры. Не христианской веры, а веры вообще. И время от времени на занятиях он говорил нам, «Вы обязательно должны сами выбрать, во что верить, и понимать, почему верите именно в это, так как если вы не выберете себе веру, то можете не сомневаться, какая-нибудь вера, и вполне вероятно, далеко не лучшая, выберет вас». Потом он рассказывал о людях, которые верили в молодость, или деньги, или власть, или во что-нибудь подобное, и со временем обнаружили, что поклоняются ложным кумирам.